Дорогие радиослушатели, сегодня мы желаем продолжить наш разбор послания Колоссянам. Мы уже в прошлых беседах указали, что есть две стороны нашего великого спасения. Божья сторона показана в послании Колоссянам в 1 главе с 21 по 22 стих. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми, и непорочными, и неповинными пред собою». Это действие совершенно божественное. Это Бог, который примиряет нас. Это Бог, который сделал спасение возможным через смерть Его Сына. Это Бог, который нас очищает, как часть Его плана, чтобы представить нас непорочными в Его глазах. Созерцая эту чудную божественную сторону, мы только можем преклоняться пред Ним и в восхищении восклицать: «Мой Бог, как Ты велик!» Однако, пусть никто не воображает, что нет человеческой стороны спасения. Бог не обходит человека. Он сотворил человека по своему образу и подобию и дал человеку волю. Эту человеческую волю Бог не уничижает и не игнорирует ею. Несмотря на то, что Бог спас нас Своею благодатью и только благодатью и привлек нас к Себе, Он требует нашего полного посвящения и кооперации с Ним. Некоторые люди ведут себя так, как будто Бог употребил магию. В магии мы наблюдаем последствия без причины. У Бога не так. Он делает причину возможной, а последствия приходят естественно. В послании к римлянам в 3 главе в 21 стихе читаем: «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствует закон и пророки». Мы видим, что Бог сделал возможным, чтобы простить человека, очистить и оправдать его, и в то же время не нарушить справедливости Божией. Божий путь был полностью путь благодати. Он послал своего Сына, в котором обитала вся полнота телесна. Только такая чудная личность могла свободно доставить нам спасение. Теперь, если мы примирены с Богом, нам нужно совершить свою часть. Бог не машет магической палочкой и не делает нас моментально совершенно взрослыми христианами. Мы должны тоже участвовать в возрасте. Есть человеческая сторона. Однажды, положив основание, которое есть Иисус Христос, первое послание к Коринфянам, 3 глава, 10 и 11 стих, наше все естество включает предоставление причинных условий. Они ведут к последствиям, которые являются целью Бога в нашей жизни, чтобы представить нас святыми и непорочными и неповинными пред Собою. Апостол Павел рассматривает человеческую сторону спасения в трех частях. Первая часть – личный элемент. Я что-то должен делать. Спасение очень личное. Бог любит всю массу человечества. Он имеет дело с каждой личностью отдельно, как с целой единицей в самом себе. Моя личная часть – это воспринять Божью декларацию по отношению ко мне. Бог говорит, что я, оправдавшись верою, стал его дитем. Теперь я должен выразить в моей жизни достоверность этого факта. Как я могу это сделать? Прежде всего, я должен доказать реальность фундамента моей христианской жизни, которым является Иисус Христос. Моя жизнь базируется на нем. Я не могу больше двигаться и бросаться в разные стороны, подобно морским водорослям, которые колеблются от прилива океана. Быть христианином – это значит быть постоянным. Это значит быть в постоянной связи с неизменной, непоколебимой, благодатной скалой. Это значит пребывать твердыми и непоколебимыми в вере и не отпадать от надежды благовествования. Что означает тогда выражение «надежда благовествования»? Мы обратим на это внимание, когда будем рассуждать о Христе вас, упование славы. Теперь я желаю только сказать, что в Новом Завете слово «надежда» имеет особое значение. Мы говорим: «Я надеюсь пойти завтра на базар». «Я не уверен, что пойду, ибо это зависит от обстоятельств, погоды, здоровья и так далее». Так человеческая надежда зависит от обстоятельств. В Новом Завете слово «надежда» употребляется иначе. В 23 стихе 1 главы послания Колоссянам говорится о надежде благовествования. Но здесь нет и частицы сомнения. Мое спасение не зависит от обстоятельств. Оно покоится на неизменном Слове Божьем. Надежда благовествования не является каким-то набожным желанием, что когда-нибудь, возможно, мы будем спасены. Скорее, она есть уверенностью в полное и окончательное спасение, даже от присутствия греха. Все это принадлежит мне, потому что так сказал Бог. А Бог не может лгать. Послание к Титу. В первой главе, во втором стихе сказано: «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен». Это есть надежда благовествования. Бог провозгласил: «Он пообещал нам вечную жизнь. Теперь я призван стоять на этом обетовании. Я не желаю, чтобы обстоятельства, или грех, или сомнение, или страх удалили меня от Него. Я желаю всем моим сердцем держаться этого неизменного, определенного упования, что то, что Бог обещал и начал, Он определенно совершит». Еще раз апостол Павел смотрит назад и думает о других. Бог провозгласил благую весть. Миллионы услышали ее, но многие должны еще услышать ее. Кто скажет им? Это приводит нас к второй части апостольского рассуждения. Вторая часть. Общий элемент. Вам может показаться странным, что мы называем это общим элементом, когда апостол Павел говорит о себе: «Которого я, Павел, сделался служителем, ныне радуясь в страданиях моих за вас». Действительно, апостол Павел здесь говорит не только о себе. Он употребляет свое переживание как иллюстрацию того, что вся церковь должна ожидать. Давайте, во-первых, посмотрим на его переживание как служителя благовествования благодати Божией. Он радуется. Многие могут радоваться великих победах, совершенных Богом через их служение. Я недавно участвовал на большой конференции, куда со всего мира приехали миссионеры. Когда они сообщали о чудном действии Духа Божия, обращении многих ко Христу, мы все радовались. После богослужения прошлой ночью я возвращался домой по темной сельской местности с радостью в сердце. Почему? Потому что одна красивая молодая дама подошла ко мне после богослужения. Бог проговорил к ней, и она пожелала стать его дитям. Что за радость приходит в такие времена? Апостол Павел радовался по другой причине. Он говорит: «Ныне радуясь в страданиях моих». Конечно, это была странная причина радости. В чем же секрет? Просто в том, что он видит страдания в другом свете. Он мог не страдать. Не разглашая о своем спасении, он мог избежать страдания. Но он был призван Богом. Он служитель благовестия. Он должен провозглашать весть, так как он провозглашал ее, и она приносила ему страдания. Апостол Павел считал этот вид страданий как страдание ради церкви. Это не было страдание преступника, нарушившего закон. Также это не было искупительным страданием и жертвуя ради Сына Божия. Нет, страдания апостола Павла были ради церкви. Через его страдания церковь росла и очищалась. Через эти страдания христианин, как тело Христово, более и более готов предстать святым, непорочным и неповинным пред Ним. Этот вид страданий не был только частным делом. Как член тела Христова, апостол Павел принял свою долю страдания и чувствовал свое единство со Христом, главою тела. В 25 стихе апостол Павел признает свое особое положение. Он был домостроителем, ему дан пост ответственности пред Богом. Обязанностью домостроителя обеспечить спокойствие действия дома. В нашей следующей беседе мы посмотрим на третью часть человеческой стороны нашего спасения. Ибо теперь апостол Павел показывает, что все его страдания было частью приготовления, в котором церковь нуждается для своего очищения и эффектного служения, как общего свидетельства благодати Божией. Да благословит вас Господь. Аминь.